Лара открыла глаза. Увидела Диму, улыбнулась ему безмятежно, будто и не было разрыва. «Дмитрий Андреевич», — сказала она, снимая плеер и поправляя волосы. «Здравствуйте. Ничего, что мы без приглашения?» Дима молчал, сатанея. Ларина свита резалась в карты, не обращая на хозяина ни малейшего внимания. «Меня Лариса зовут», — щебетала между тем Лара. «Вы меня помните? Не забыли? Вы мне когда-то обещали помочь. Я, знаете ли, пою, но так, кустарно. Не хотите послушать?» Вот это она любила, знала в этом толк. Прикол по полной программе. Дескать, мы, Дима, все начинаем заново. Заново знакомимся. Меня Лариса зовут. Я пою. Я певица из Люберец. Ничего у нас с тобой не было. Ни романа, ни разрыва. Все с чистого листа. Давай, Дима, включайся. Подыграй мне, мое солнышко. Мы с тобой на второй круг заходим. Не хотите послушать? Повторила Лара, ангельски улыбаясь и протягивая ему плеер. Это мои студийные записи. Так, ничего особенного. Песенки в стиле хаус. Дима молчал. Можно, конечно, и подыграть. Подойти к диванчику, нацепить плеер. А что? Ничего. Как вас зовут, не расслышал? Лариса, стиль хаус? Окей. Это мои мальчики. Лариса играла роль, как по нотам. Геночка, клипмейкер. Бритый нехотя кивнул Диме, не отводя глаз от картишек. «А это Мотя», — ворковала Лара. «У Моти своя студия. У него выходы на Полиграм, между прочим. Мотя, что ты как не родной? Оторвись от подкидного. Поздоровайся с Дмитрием Андреевичем». Мотя вскочил с ковра и шутовски отдал честь. Дима оглянулся. Охранник стоял у него за спиной, ожидая распоряжений. «Ты почему их впустил?» — спросил его Дима угрюмо. «Так это же... она же...» — просипел охранник. «Она же у вас сама всегда входила. Когда? Захочет». «Замки поменять во всем доме», — приказал Дима, не дослушав. Лара истерически захохотала. «Я уезжаю». Дима посмотрел на часы. «Вернусь через час, чтобы духу их здесь не было. Ты понял?» «На!» — крикнула Лара, швырнув ключи на ковер. «На! Подавись!» Дима повернулся и вышел из гостиной. Толкнув входную дверь, он сбежал по ступеням вниз и двинулся к воротам. Лара выскочила следом. Догнала, схватила за руку. «Дима, что я должна сделать, чтобы ты меня простил? Что я еще должна сделать?» Он выдернул руку. Лара вцепилась снова. «Ну что мне делать?» — спросила она с отчаянием. «На колени перед тобой встать? Так не бывает, чтобы так резко, сразу. Еще вчера под окнами стоял, а сегодня прогоняешь». «Капля камень точит», — пробурчал Дима. «Камень», — кивнула Лара. «Ты каменный, это правда. Ты и любить-то никогда не умел. Ты и не знаешь, что это такое». «А ты знаешь?» Дима недобро прищурился. «Я знаю», — с вызовом ответила Лара. Ее уже трясло. «Знаю, а ты нет. Ты же не человек, ты машина, станок по изготовлению зеленых. Мне тебя жалко, понял? Мне жалко тебя. У тебя вместо сердца доллар». И Лара ткнула его в грудь указательным пальцем. «Вот тут у тебя загогулина с двумя продольными палками». «Поперечными», — сказал Дима. «Ну, хватит, Лара,